6. «Доброе утро!» Раздается за спиной низкий голос, и я подпрыгиваю от неожиданности. Обернувшись, вижу мужчину. При дневном свете он совсем не выглядит менее серьезным. И мне вчера после пережитого страха не показалось. Здоровенный, высокий, плечи широкие. Только кажется, он чуть моложе, чем я вчера подумала. Коротко остриженные волосы ежиком без модного ныне чуба. Мне даже хихикнуть захотелось, когда я на секунду представила его с этой копной, которую парням выстригают в барбершопах и укладывают красиво. Предполагаю даже, что Герман Васильевич не заморачивается парикмахерскими. Пробежал сам машинкой в ванной. И на этом все. И взгляд тяжелый, а глаза светлые-светлые, серые. Герман Васильевич пришел на кухню в домашних штанах и футболке. Мой взгляд падает на предплечья, испещренные черными узорами и надписями. И я внезапно ощущаю волнение, глядя на них, поэтому спешу отвести глаза. «Я тут завтрак приготовила. Вы же не против? Сильно есть хотелось. Хотите блинов? Кроме яиц, муки и банки варенья ничего не нашла». Он смотрит удивленно, как будто впервые меня видит, и совсем не ожидал, что с утра встанет и найдет непонятную, незнакомую девицу, копошащуюся на его кухне. «Ты готовить умеешь?» Его это удивляет? Ну, а меня удивляет его вопрос. Я даже не нахожусь, как следует ответить. Просто киваю. По взгляду, который Герман Васильевич бросает на блины, я догадываюсь, что он их отведать совсем не против. Есть ощущение, что домашнюю еду вообще не часто ест. Пустая квартира, отсутствие кольца на руке, да и по быту в доме видно, что женской руки тут нет. Он моет руки и умывается прямо в кухне, пока я ставлю на стол тарелку с блинами, пиалу с вареньем и две чашки горячего чая. Сама тоже присаживаюсь, когда мужчина садится за стол. Внимательно наблюдаю, как он мажет блин вареньем, сворачивает его треугольником и откусывает кусок. Мне почему-то становится очень важно, чтобы ему понравилось. «Мне кажется, я уже лет 15 не ел домашних блинов, с тех пор, как умерла моя мать», — говорит он. «Очень вкусно, Женя. У тебя прям талант». У меня в душе все расцветает от его неприкрытого комплимента. Не могу сдержать искренней улыбки в ответ. «Ты случайно не в кулинарном учишься?» «Нет», — усмехаюсь. «В швейном. А готовить меня бабушка научила». «Хорошая у тебя бабушка», — кивает он, закидывая остаток блина в рот. «Да, она замечательная. Она вырастила меня». «Ты сирота?» — сводит брови, а взгляд становится серьезным. «И не местная, небось?» «Да, я жила с бабушкой с 5 лет в поселке в 200 километрах от Ростова. А что?» «А мудак этот Руслан в курсе был?» «Да. Кажется, я понимаю, к чему он ведет. Руслану, кстати, я рассказала еще в клубе, когда мы только познакомились, что приехала в Ростов учиться из деревни, и что кроме бабули у меня нет никого. Вот же я дура! Подумать только!» Взяла и незнакомому парню в первый же вечер знакомства о себе рассказала то, чего не следовало. Только сейчас понимаю, насколько такая откровенность оказалась опрометчивой. Да и Герману Васильевичу сейчас все выложила. Но, будем честны, за эти половину суток он заслужил доверие, как бы там ни было. Обидеть меня у него было более чем достаточно возможностей. «Тебе когда на учебу?» «Во вторник». В понедельник в колледже в одном крыле меняют окна на пластиковые, и занятия сделали дистанционные в этот день. «Вот и отлично. Съезди-ка ты, девочка, проведай свою бабушку». «Вообще-то я не планировала. Да и денег отложить немного хотела со стипендии. А если поеду, то отложить и нечего будет. Но он прав. Мне нужно исчезнуть хотя бы на пару дней. Как минимум, в себя прийти немного. А дом для этого лучшее место». «У меня паспорт в общежитии остался». «Съездим за ним, а потом тебя на вокзал подкину. Знакомых в эти пару дней попрошу присмотреть за общагой. Появится ли тачка этого твоего Руслана?» «Он не мой». Опускаю глаза. «Ну, ты поняла, о чем я». Отмахивается и доедает последний блинчик. «Собирайся, я пока в душ». Герман Васильевич встает и уходит в ванную. Я мою тарелки и сковороду, в которой жарились блины. Мне-то и собираться не нужно, собрана я. Только телефон остался в спальне. Иду в комнату, забираю телефон, вспоминаю, что нужно написать Тане. Наверное, она волнуется. Я ведь не приехала ночевать и даже не написала ей. Подруга называется. Открываю сообщение и вижу целых 10 от Тани, не считая смайликов. «Ты где?» «Ты где?» «Женька, ответь, я переживаю». И все в таком же духе в течение всей ночи. Становится очень стыдно перед подругой. Она волновалась, а я не просто не ответила, а даже не прочитала ее сообщение. «Надеюсь, у тебя все сложилось с Русланом, и тебе просто очень хорошо. Хотя бы утром отпишись. За мной в 9 папа приедет. Я домой на все выходные», — написала она последнее ближе к 4 утра. Сеть в спальне как-то ловит не очень, и я решаю вернуться в кухню. Набираю текст по пути и вдруг врезаюсь в... Нет, совсем не в стену и даже не в шкаф, хотя очень похоже. Напарываюсь я на Германа Васильевича. «Ой, простите», — сглатываю, подняв глаза и уткнувшись взглядом в его кадык и влажную после душа кожу шеи. Дыхание странно перехватывает, и я интуитивно делаю шаг назад. Пульс неожиданно резко набирает обороты. Мне кажется, что щеки заливает огнем, настолько сильно они вспыхивают. Как будто какой-то толчок в груди, от которого по всему организму идет цепная реакция. Дрожь, жар и слабость в коленях. «Молодежь!» — качает он головой, поджав губы. «Без телефона прям никуда. Ничего вокруг себя не видите. Ладно, обувайся и поехали уже».